не жить бы стыдней и стыдней, и лишь бы с теченьем веков не знать на могиле плевков. Евгений Евтушенко. Мой лес, мой безлиственный лысый лес, мой лес, мой густой деревянный добряк, скажи, ты готов к дикарям-декабрям? Виктор Соснора. Уходят от меня мои друзья, не волоча свой след и не виляя, как мамонты, природу оголяя, уходят от меня мои друзья. Григорий Поженян. О чем поет, переведи, эстонка с хрипотцой в груди? Ужель сошелся клином свет и за углом кофейня? Ты наклоняешься вперед, и твой подстрочник, нет, не врет. В нем этот свет, а также тот, и там, и тут. Кофейня. Юнна Морец. Неузнанным ушел день свет, день Рафаэль, но мертвый дуб расцвел средь ровные долины, и благостный закат над нами розовел, и странники всю ночь крестились на руины. Белла Ахмадулина. Существование, будто сестра, несовершаемый волшебных ошибок. Жизнь — это точно любимое, ибо благодарю, что не умер вчера. Ибо права не вражда, а волжба. Может быть, завтра скажут «пора». Так нацарапай с улыбкой пера. Благодарю, что не умер вчера. Андрей Вознесенский. 1980, июль, Ваганьково. Июль завершился грандиозной демонстрацией народной любви. Партия затуманилась, любовь была не к ней и даже не к ее грандиозным планам. Демонстрация была выражением любви к объекту ее нелюбви. Любви и печали, если не необъятного народного горя, хоронили Влада Вертикалова. Процессия тянулась через весь старый город от Таганки к Ваганьковскому. Оркестр, медленно катящий на открытых платформах, исполнял Моцарта, но уже за 50 метров от платформ божественные звуки растворялись в заунывной какофонии столицы. По всему ходу следования, кроме безмерного числа милиции в белых форменных рубашках, видны были подарками домов отряды безопасности. На углах улиц располагались не совсем понятные гибриды цистерн с фургонами, которые на самом деле в стихийных обстоятельствах могли превращаться в разгоняющие водометы. Кружили и каркали сонмы ворон. Постоянные жители града, они, кажется, тоже следовали по маршруту. Стотысячная, а может быть и миллионная толпа, СССР еще не прославился тогда своей статистикой, грузно колыхалась по мере движения, словно обуреваемая какой-то еще непонятной жаждой реванша. Под ней цемент России с такой же легкостью превращался в грязное крошево, с какой соль крошится на берегах Сиваша. Так шли весь день, не торопясь начать час стакана, шли, проливаясь горем, не испытывая еще жажды просушиться водкой. Лишь только опустив своего барда в землю, Москва вернулась к стаккато и подняла запомин души. Пока что он плыл над толпой, в своей неподвижности, похожей на рыцаря короля Артура. Казалось, что неподвижность — это не навсегда, что по желанию Геневры его небольшое ловкое тело может еще сделать сальто-мортале на скаку с коня,